прежде чем открыть дверь, перечитал на ней сообщение о номере почтового индекса, о том, что, уходя из квартиры, следует выключать электроприборы, ознакомился с напечатанным на папиросной бумажке объявлением о собрании квартиросъемщиков по поводу благоустройства дворовой территории. Выше над дверью висела табличка с указанием подъезда и номерами квартир от 1 до 20, следовательно, нужной ему квартиры здесь не было. Поняв это, он прошел вдоль дома, миновал подъезд номер 2 и свернул в 3. На скамейке у самой двери сидели две древние, одетые, несмотря на жару, во все теплое старухи. Одна даже в валенках на ногах, другая, державшая в руках палку, сосредоточенно водила ею по асфальту. Прервав свою тихую беседу, они внимательно пригляделись к нему, очевидно ожидая вопроса. Но он ни о чем не спросил, он уже знал, где и что надо искать, и с некоторой неловкостью прошел мимо, вглядываясь в табличку над дверью. Кажется, на этот раз он не ошибся. Нужная ему квартира была здесь. Почувствовав, как дрогнуло сердце в груди, он открыл ногой дверь и вошел в подъезд. На первой площадке было 4 квартиры, от 41 до 44. И он не спеша пошел выше, миновал синий ящик с рядами занумерованных отделений, из которых торчали уголки газет. Присмотревшись к номерам, он понял, что 52-я должна быть этажом выше. На очередной лестничной площадке пришлось привести дыхание. С непривычки крутому подъему одолела одышка. К тому же он не мог отделаться от странной все время донимавшей его неловкости, словно он шел с обременительной просьбой или был виноват в чем-то. Конечно, как он не думал, как не успокаивал себя, а понимал, что волноваться еще придется. Наверное, было бы лучше эту встречу устроить несколькими годами раньше. Да разве он что-нибудь знал о нем раньше? Дверь 52-й оказалась на площадке слева, как и у всех тут. Она была окрашена масляной краской с аккуратным половичком у порога, номером сверху. Поставив у ног чемоданчик, он передохнул и не сразу, преодолевая в себе нерешительность, тихо постучал согнутым пальцем. Потом, выждав, постучал снова. Показалось, где-то раздались голоса, но, прислушавшись, он понял, что это звучало радио, и постучал еще. На этот его стук открылась дверь соседней квартиры. «А вы позвоните», — сказала с порога женщина, торопливо вытирая передником руки. Пока он недоуменно осматривал дверь в поисках звонка, она переступила порог и сама нажала едва заметную на дверном косяке черную кнопку. За дверью трижды раздался пронзительный треск. Но и после этого 52-я не открылась. «Значит, нет дома», — сказала женщина. «С утра тут малая бегала, да вот что-то не видно». «Наверное, пошли куда в город». Обескураженный неудачей, он устало прислонился к перилам. Как-то он не подумал раньше, что хозяев может не оказаться дома, что они могут куда-либо пойти или уехать. Впрочем, понятное дело, разве он сам весь день сидит дома, даже и теперь, когда вышел на пенсию? Но, видно, делать тут было нечего. Не ждать же Бог знает сколько на этой площадке. И он отправился вниз. Соседка перед тем, как закрыть свою дверь, крикнула сзади: «Да футбол же сегодня! Как бы не на футболе они!» Может, и на футболе, или еще где. Мало ли, куда можно пойти в городе в погожий выходной день. В парк, кино, ресторан, театр. Наверное, интересных мест тут хватает. Не то что в деревне. Уже не надеялся ли он, дурак, что они 30 лет будут сидеть дома и ждать, когда он заявится к ним в гости? Он протопал вниз 4 крутоватых лестничных марша и вышел из подъезда. Старухи при его появлении снова прервали свою беседу и снова с преувеличенным интересом уставились на него.